и себя она видела за этим столом вместе со всеми детьми. Но только она пыталась прикоснуться к чему-нибудь, стоящему на столе, как стол отодвигался от нее, и она ничего не могла достать. Она двигалась за ним, протягивала ручонки, чтобы схватить что-нибудь, но он отодвигался все дальше и дальше. Она уже падала от переутомления и желала только покоя, одного покоя. А между тем маленькие шалуньи не давали ей и секунды передышки. Они бегали, кричали, шумели, теребили ее за платье и все спрашивали, куда девалась сахарная свинка. Она не могла этого сказать и отбивалась от них, как могла. Но они не отставали и все толкали ее вперед, в пропасть, куда она должна была непременно упасть. — Лида! Лида! — кто-то закричал в эту минуту. Она быстро обернулась и увидела Колю. Он стоял на горе, махал ей своими худенькими ручонками и звал к себе. Но бежать к нему было уже поздно. Погоня вот-вот настигала ее, под ногами у нее была пропасть. Страшно вскрикнув, она стремглав полетела вниз. Девочка вдруг открыла глаза и оглянулась. Что это? Неужели она так долго спала? Теперь уже совсем вечер, и Коля стоял перед ней с маленькой лампой в руках, так таинственно освещавший его бледное и, как всегда, сосредоточенно грустное личико. — Да где же это я? — В нашем чулане. — А прогулка? — Уже кончилась? Вы вернулись? Мальчик в смущении кивнул головкой. — Да, мы только что вернулись. Мама в своей комнате. Я услышал, как ты закричал, и пришел. Неужели ты была здесь все это время, бедненькая? Тебе, наверное, скучно было тут одной. Бледное личико девочки поднимается к Коле, его мягкий голос звучит так грустно и ласково, и большие голубые глаза смотрят на нее с такой любовью, что у нее на душе становится вдруг легко и так хорошо-хорошо. Она не чувствует боли никакой тяжести и с облегчением вздыхает. — Да, Коля, все это время одна. Мальчик не отвечает. Он не знает, что сказать, чем утешить ее, но он чувствует, что она что-то скрывает от него. Он инстинктивно понимает, что у нее на сердце что-то лежит, что мучит ее и не дает покоя. — Ну, выходи скорее! — наконец произносит он и заботливо выводит ее из чулана. Пламя в лампе слабо мигает и неясно освещает маленькую переднюю. Дети останавливаются в гостиной около стола с альбомами, и Коля говорит. — Я провожу тебя домой. Теперь уже пора спать. — Ах, да, кстати, подожди немного, я хочу тебе дать кое-что. Я спрятал для тебя еще со вчерашнего дня сахарную свинку. — Да где ж это она? — Она лежала здесь, на столе. Я нарочно оставил, чтобы не забыть. Коля останавливается и оборачивается к ней. Он молча смотрит на ее смуглое, расстроенное личико и видит, что она избегает смотреть ему прямо в глаза. Он догадывается теперь, кто взял свинку. Теперь он знает, почему она плакала там, в чулане, когда он вошел, почему молчит теперь. Ему все становится понятным, и его личико делается еще более сосредоточенным и грустным. — Жаль, — просто говорит он, — я ведь все равно хотел отдать ее тебе. Она была оставлена для тебя. — Ну, перестань, не плачь. Начинает он успокаивать ее при виде новых слез. — Ведь уже все прошло? Слезами не поможешь. Ты уже наказана. Наказание, Лида, всегда бывает. Помни это. Но не плачь, успокойся. Она поднимает к нему свою бедную головку. Последние слезинки дрожат на ее длинных ресницах, а глаза с тоской смотрят на мальчика. «Наказание?» — говорит она. «Да почему же? За что? Ведь никто не знал!» Свет от лампы мягко освещает худенькое, почти прозрачное личико мальчика. «Бог знал!» — тихо говорит он, и от этих серьезных слов по телу девочки пробегает дрожь. Она протягивает к нему свои горячие ручки и стоит подле него, молчаливая и задумчивая. Она припоминает теперь, что часто то же самое говорила ей мама, и она сама хорошо знает, что Бог все видит, все знает, что от Него ничего не скроешь, ничего не утаишь. Медленными шагами, не говоря ни слова, идет она к двери, не прощаясь и не смотря на мальчика, который с лампой провожает ее по лестнице. Ее бедная головка усиленно работает, и она дает себе слово с этого дня быть умницей, послушной и доброй девочкой и во всем слушаться, любить и ничем не огорчать свою милую, добрую маму, которая так любит ее.